Примерно через полчаса знаменитые красильни предстали перед взором героев. Это подтверждала вывеска над дверью. Красильня «Веселая радуга». Вопреки невзрачной цветовой гамме, гордо провозглашала она. На первом этаже, в маленькой комнатке, судя по всему приемной, их встретил невысокий белобрысый парнишка со стрижкой под горшок, с виду немногим старше Ивана. «Санчес!» С картинным полупоклоном, отставив ногу и помахав рукой в области коленок, представил его Гарри. «Наш редактор, ценитель и кормилец». Санчес смущенно улыбнулся и покраснел. «А это приезжие иностранцы. Принц Джон и странствующий рыцарь сэр Вульф из Лукоморья. Мы имели счастье или несчастье. Или, так сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Познакомиться сегодня в переулке Башмачников. Они пришли мне на помощь в некой весьма щекотливой ситуации. Незваные, но желанные, я бы сказал. И они будут жить у нас. Друзья Гарри – мои друзья!» Не прекращая улыбаться, молвил красильщик. «Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты. Правда, у нас тут немножко не прибрано. Богемная жизнь, понимаете сами. Но зато все свои. У вас багаж?» «Да, с вашего позволения. Не могли бы вы помочь донести? Но если вам тяжело, мы сами». Царевич двинулся на улицу. Серый Санчес за ним. «Ого!» – крякнул хозяин, взвалив на плечо мешок. «Что у вас там? Чугун?» «Золото!» – отозвался Иван из-под другого мешка. Рыцарь Вульф скривился, как от зубной боли. Санчес споткнулся на ровном месте. «Шутка! Гы-гы!» — сказал Серый, делая царевичу страшные глаза. «Гы-гы!» — старательно выговорил Иванушка. «Гы-гы!» — задумчиво повторил Гарри с крыльца. Красильщик оказался словоохотлив, и пока мешки несли на второй этаж до гостевых комнат, успел поведать новым знакомым, что красильня раньше принадлежала его отцу, что когда тот умер и завещал предприятие ему, он, Санчес, учился в гуманитарной гимназии, каковую ему и пришлось покинуть в связи со вступлением в наследство. Тем более, что не покинул ее, его бы все равно, скорее всего, к весне бы выгнали за хроническую неуспеваемость, нарушение режима и непочтение к преподавателям, несмотря на все неплохие отцовские денежки, который тот платил за образование своего единственного отпрыска. Рассказал он, но скорее не как о факте, а как о забавном недоразумении, что дела в красильне со смерти отца идут неважно. Сколько бы он ни старался, а не старался он нисколько, клиенты и работники разбегаются, и оставленные родителям капиталы тают не по дням, а по часам. «И что ты будешь делать, если разоришься?» Санчес ухмыльнулся и скинул мешок на пол в одну из комнат. «Не если разорюсь, а когда разорюсь? Это вопрос времени, чувствую я. Не выходит из меня красильщика. Что делать буду? Стану трубадуром, буду бродить по свету с Гарри, играть на тамбурине, петь его песни». «А он действительно мини-сингер?» Глаза Иванушки вспыхнули с новой силой. «Да, конечно. Самый лучший, какой только есть на свете. А мне их немало приходилось повстречать на своем веку. И в гимназии, и за время знакомства с Гарри. Вы слышали, наверное, баллады «Король и шут», «Рыцарь и чудовище», «Чиль Ойлен Шпигель»?» «Нет». Как завороженный царевич покачал головой. «А птица и костер?» «Нет». «А королева тепла, малиновый король. Когда окончен будет бал, и вновь взойдет луна», — вывел Санчес, дирижируя себе рукой. «Нет». да ничего страшного. Мы это быстро исправим. Скоро народ начнет собираться. Эндрю, Джек Перкин, Юджин, Непогода, Малыш. Даже этот урод Кит придет. Не люблю я его, но он друг Гарри. Кстати, вот это ваша комната. Замок на дверях есть, но это не проблема. К нему любой ключ подходит. Живите сколько надо. Постельного белья, правда, нет. Туалет на первом этаже, рядом с конторой, где приемная. В смысле, туалет в доме, что ли? Не понял, Волк. Ну да, не как у нас в Лукоморье. Я читал, это из-за гигиены. Авторитетно пояснил царевич. А я и не знал, что она заходит так далеко на восток. Теперь настал черед удивляться Иванушке. Так она, это, везде действует вроде. Разве? Тогда надо быть осторожней. С гигиеной шутки плохи. Когда она одна, еще можно справиться. А вот несколько, это, говорят, хуже медведя. В голову Ивану закралось определенное подозрение. Сергей, извини, конечно, но ты уверен, что ничего не путаешь? Гигиена – это когда руки моют каждый день или тараканов морят до того, как они начинают объединяться с клопами. Или подметание пола, пока его еще видно. А гиена – это такой веселый компанейский зверек. Еще устойчивое словосочетание есть – смех гиены. И они собираются вместе, когда кому-то плохо. Рыцарь Вульф застыл, как громом пораженный. Каждый день тараканов подметать? Мда, пожалуй, лучше встретиться с гиеной. Санчес с интересом стоял и наблюдал за рождением истины, с уважением глядя на Ивана. «Приятно встретить образованного человека!» От души пожал он царственную руку. «Если что потребуется, говорите, не стесняйтесь. Всегда к вашим услугам. А сейчас пойдем в столовую. Народ там собирается». «Сколько с нас за комнаты?» спросил Иван. Санчес обиделся. «Друзья Гарри, мои друзья, не говорите глупостей!» Народ на кухне уже собрался. Вокруг коренастого дубового стола, в окружении закопченных стен и давно нечищенных котлов, сидела разношерстная компания. Каждый второй – мини-сингер, каждый первый – поэт. Определил уже наметанным глазом Серый, скользнув по живописным одеяниям и целой коллекции лютней, глиняных кувшинов с вином, и девушек, сидящих на коленях у молодых людей. Из еды на столе стояло маленькое блюдце с орехами.